Глава 210. Он поможет? Слова, сорвавшиеся с губ Куина, стали для всех неожиданностью. Это относилось даже к Вордену, который чувствовал себя ближе всех к нему. «А почему ты это предлагаешь?» – сказал Ворден. «Лео – сержант, и хотя он не подчиняется Дюку, он подчиняется Натану, который в конечном счете подчиняется главному генералу. Ясно, что Лео работает на них, или, по крайней мере, получает от них прямые приказы». Это был простой вывод, который сделал Ворден, и было бы правильно предположить, что так оно и есть, но Куин в это не верил. «Ну, может быть, я смогу изменить твое мнение о нем», – сказал Куин. «Во-первых, я почти уверен, что он знает, что я вампир. Я на 100% уверен, что он знает, что я не человек. И то же самое можно сказать о Фексе и Питере». «Подожди минуту», – крикнула Эрин. «Именно поэтому он так к тебе относится. Теперь, когда я думаю об этом, это начинает обретать смысл. Я уверен, что его способности как-то связаны с этим. Он с самого начала знал, что я не такой, как все, и хранил мою тайну до сих пор. Лео отличается от других учителей. Однажды он спросил меня кое о чем, спрашивая, на чьей я стороне. Сам Лео не поддерживает военных, он на стороне человечества. Это было то, что он проверял со мной в тот день. Пока существует угроза человечеству, он будет защищать нас». Затем Логан быстро вскочил за свой компьютер и начал печатать, проверяя, есть ли какая-нибудь информация, которую он мог бы сообщить о Лео, если вообще мог. «Значит, это предчувствие?» – спросил Ворден. «Не слишком ли рискованно отправляться в это путешествие, основываясь только на интуиции?» «Я тоже за то, чтобы поговорить с Лео. Думаю, это хорошая идея», – добавила Эрин. «Я согласна, что он отличается от других учителей. Помнишь, как он однажды спас нас от нападения Далки? И во время наших уроков он постоянно давал мне советы о моем искусстве владения мечом. Кроме того, казалось, что он относится ко всем одинаково, несмотря ни на что. То, как он себя вел, никак не вязалось с тем, как сейчас устроен мир. Обычно учитель предпочитал сосредоточиться только на перспективных учениках, стараясь угодить высшим чинам. Но он никогда не делал ничего подобного. И если мое решение покинуть это место основано на том, можем ли мы доверять Лео, то я бы поставила на него больше, чем на любого другого учителя». «Лео случайно не тот парень, с которым я дрался», – сказал Фекс. «Я имею в виду, если это он, то он казался довольно крутым парнем. Я знаю, но мы не доверяем людям, основываясь на том, насколько они круты», – ответил Ворден. «Пожалуй, ты прав», – ответил Фекс. «Иначе вы, ребята, доверяли бы мне с самого начала, верно?» – сказал он, отбрасывая назад прядь волос, появившуюся перед его лицом. Логан снова проецировал информацию о Лео на экран. Большинство новостных статей и информации о Лео были связаны с его достижениями во время последней войны. Он выделялся благодаря количеству Далки, которых ему удалось убить, несмотря на то, что в то время он был скромным рядовым. «Смотрите», – сказал Логан, – «похоже, я все-таки на что-то наткнулся. Там говорится, что Лео с готовностью отказался идти в армию и хотел только мира после войны. Тем не менее, он согласился сражаться еще раз, если Далки вторгнутся. В то время Лео был одиноким волком, который отказался присоединяться к любой фракции, включая Большую Четверку. Военные увидели в этом шанс схватить его, но это оказалось непросто. В конце концов, Лео согласился на просьбу. Он присоединится к нам в качестве учителя. Судя по этому, все так, как вы говорите. Возможно, он не так тесно связан с военными, как другие отсюда». Это был риск, и другие знали, что это так. Но если Эрин была счастлива пройти через это, то она должна была, по крайней мере, иметь некоторое право голоса в том, что они планировали сделать с ней. Внезапно Логан вскочил со стула и начал осматривать комнату в поисках какого-то предмета. Он перебирал ящики и полки с вещами, пока наконец не нашел то, что искал. Вытащив странного вида предмет, он вернулся к компьютеру, чтобы покопаться еще в нескольких вещах. Из проектора, который до сих пор использовался для отображения голограмм, загорелся яркий свет. и теперь на экране появилась сплошная зеленая стена. «Кто из вас лучше всех здесь играет?» – поинтересовался Логан. Остальные не знали, на кого смотреть, но в конце концов все они обратили свои взгляды на Вордена. Даже Квин не понимал, зачем он это делает. Но судя по многочисленным способам самовыражения Вордена, он чувствовал, что тот идеально подходит для этой задачи. Затем Логан подошел к Вордену и, даже не спросив его согласия, попытался надеть на голову странного вида шлем. К сожалению, между ними была большая разница в росте. «Неужели ты не видишь, что я пытаюсь сделать? Нагнись, тупой великан!» – крикнул Логан. Ворден тут же наклонился, когда маленький Логан надел ему на голову странный шлем. Шлем в основном шел вокруг его лба и имел необычные механические руки, которые выходили наружу. «Даже если ты пойдешь к Лео, и он согласится помочь, охрана вокруг будет жесткой. Это единственное, что я могу придумать, чтобы заставить их немного ослабить бдительность», – сказал Логан. «Эта странная штука со шлемом?» – ответил Ворден странным тоном. «Это устройство для распознавания лиц. Оно способно отслеживать мельчайшие детали и все мельчайшие движения мышц твоего лица. То, что я планирую сделать, это сделать видео. Если мы поставим Питера и Эрин напротив зеленого экрана, и у нас будет наш актер Ворден, я смогу создать реалистичное видео. План состоит в том, чтобы сделать вид, что видео было отправлено от чистых, сообщив школе, что дети, которых они ищут, уже покинули планету и находятся в безопасности. Это странное устройство шлема и зеленый фон, чтобы я мог изменить твою внешность на кого захочу. И то же самое с фоном. Как только они узнают, что вы оба в безопасности, они перестанут искать вас так же отчаянно, как сейчас». Квин был поражен сообразительностью Логана. Ему повезло, что на его стороне такой человек, как он, и он не хотел бы думать о том, что значит иметь его врагом. Была произнесена речь, которую Ворден должен был разыграть, пока Лейла объясняла ему, что говорить. Это имело наибольший смысл, поскольку она лучше знала, что пошлют чистые, чтобы сделать видео более аутентичным. Речь даже закончилась фразой, которую они никогда раньше не слышали. «Мы очистим ваши души». Она объяснила, что это был тип подписи, которую чистые всегда использовали, когда посылали подобные вещи своим врагам. Это также заставило других понять, что Лейла действительно жила двойной жизнью, и, возможно, Лейла, которую они действительно знали, вообще не была реальной. Видео было закончено, наступило время действовать. Логан останется в комнате и проследит, чтобы досье попало в школу, в то время как Питер и Эрин будут прятаться в комнате вместе с Фексом. Если бы инспекция должна была состояться, самое большее они послали бы только двух человек в комнату Логана из-за его особых привилегий. До тех пор, пока эти люди не были подавляюще сильны в уме, Фекс сможет очистить их воспоминания, как будто они никогда ничего не видели. Ворден и Квин отправятся к Лео и подробно расскажут о случившемся, надеясь, что смогут помочь Эрин. И, наконец, у Лейлы была своя задача. Она также должна была сообщить чистым о своем плане. Она очень нервничала из-за этого, так как нарушила правила чистых и действовала самостоятельно. Объяснение этого означало, что ей придется понести наказание. Но сейчас ей было все равно, и она просто хотела, чтобы ее подруга Эрин оставалась в безопасности. «Надеюсь, разговор пройдет хорошо», – подумала Лейла.